177. Матерь Агни-йоги. Знаете, сколь ничтожны мелкие суетливые мысли? Знаете, сколь разрушительна вообще суетливость? Знаете скоро приходящую природу ее, и все же порой ей поддаетесь. Не потому ли, что наинужнейшее забывается и отходит на второй план? Нужно постоянно твердить себе о проходимости и быстротечности текущего часа и незыблемости основания. Владыка с нами всегда, если только постоянный прибой волн житейского моря этому не мешает.